Ленинград. Ноябрь 1982 года. Раннее утро. Пустое шоссе у подножия Фудзиямы. Из предрассветной мглы с ревом выскакивает мотоцикл и стремительно проносится мимо. Рычание мотоцикла слышится еще несколько секунд, а затем, окончательно затихнув, его сменяет звук идущих часов. Цой видит это во сне, однако часы тикают одновременно и по эту, и по ту сторону Витиного сна. Они показывают без одной минуты 6 утра. Часы стоят на стуле возле кровати, где под одеялом лежат двое — Виктор и Марьяна, его жена. Марьяна не спит. Она с нежностью смотрит на мужа. Через минуту, предупреждая звон будильника, Марьяна нажимает на кнопку. Та щелкает. Виктор спит чутко и сразу открывает глаза. «Доброе утро, герой!» — шепчет Марьяна, улыбаясь Виктору. «Доброе утро, Марьяш!» — отвечает Виктор. «Представляешь, мне приснилась гора Фудзияма». «Что, хочется в Японию?» «Очень». Через час Виктор идет в метро. Ему уже изрядно осточертел этот почти каждодневный путь. Сначала до Пушкинской, затем бегом по эскалатору через вокзал на платформу к электричке, которая вот-вот готова тронуться, но он все же успевает и впрыгивает в последний вагон. А затем уже по электричке, под скороговорку машиниста «Доброе утро, товарищ, электричка проследует со всеми остановками до станции Пушкин, просьба в вагонах соблюдать чистоту и порядок», идет через полупустые вагоны к голове электрички. Там, наконец, можно встать в тамбуре и спокойно покурить, поглядывая сквозь замызганное окно на то, как с шумом, пылая огнями освещенных окон, проскакивают встречные поезда, полные людей. Стоять и слушать, как стучат колеса поезда. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Виктор криво ухмыляется, подсмеиваясь над самим собой. Наконец, станция Пушкин. Цой выходит на платформу, спускается к городу. Только-только начинает светать. До Екатерининского дворца 20 минут быстрым шагом. И когда Виктор подходит, вокруг дворца плывет уже утренняя полумгла, и великолепие архитектуры оценить по достоинству невозможно. Цой работает лепщиком. Его дело — потолки, точнее, реставрация фризов в огромном зале. Он стоит на высоких козлах под потолком и зашкуривает поверхность лепнины. На нем спецодежда, голову обхватывает бандана. Все его лицо, включая ресницы, в белой пыли. В дверях зала появляется мужчина в такой же спецодежде, как у Цоя, только чистой. Это мастер. Он пришел с проверкой. Виктор видит его краем глаза, но никак не реагирует. «Цой!» — говорит мастер начальственным тоном. «Ты опять сегодня опоздал!» Виктор продолжает работать, будто ничего не слыша. Пыль, словно снег, садится на его лицо. Только в отличие от снега, она не тает. Мастеру нужны извинения или хоть какая-нибудь реакция. «Как всегда играешь в молчанку?» — говорит он раздраженно. «Посмотрим, что ты скажешь, когда я лишу тебя премиальных!» Мастер, так и не получив ответа, поворачивает к выходу. Цой показывает ему фак и бурчит себе под нос. «Лучше бы я пошел к врачу». В дверях мастера чуть не сбивает мужик в грязном комбинезоне, явно с похмелья. Мастер чертыхается, а мужик, не давая ему опомниться, говорит: «Михалыч, помирай, дай рубь до завтра». Мастер, оглядываясь на Цоя, увлекает за собой подчиненного и выходит из зала. До Виктора доносятся лишь обрывки разговора. «Михалыч, а ты не в курсе, почему вчера вместо хоккея балет по телеку показывали?» «Ну, Рокотов, ты святой человек. Брежнев умер». Виктор, не прислушиваясь, продолжает монотонно шкурить лепнину. Внезапно он неосторожным движением руки сбивает кожу с одной из костяшек правой руки. На ней выступает кровь. Виктор прикладывает руку к губам, и эхом десятилетней давности в его сознании звучит стишок. Тот, однако, не дурак, у кого полно собак, потому что без собак жизнь идет совсем не так. Вон, смотри-ка, у моста сидит такса без хвоста. Тут вписался в интерьер длинномордый скотч-терьер. Вот сидит, живот убрав, очень важный волкодав. Виктор вспоминает изо-студию Ленинградского дворца пионеров. Ему тогда было 10 лет. Он, как и другие дети, сидел в большой комнате и рисовал. Тогда Витя рисовал собаку, большого черного пуделя. Он даже не заметил, как пришла его мама и начала о чем-то говорить с преподавателем. Но когда Витя ее увидел, сорвал рисунок с мольберта и, подняв над головой, побежал ей показывать. Мама улыбнулась и подала Вите знак, мол, «Тише, чуть позже, сейчас я разговариваю». Витя хорошо расслышал фразу учителя. «Если захочет, мальчик рисует очень хорошо, а если нет, то заставлять его нельзя».